Хорошо. Часть первая. Причина катастрофы Маяковского очевидна. От самоубийства и безумия его удерживала единственная, самая надежная аутотерапия, творческая. Когда доступ к этой аутотерапии исчез, пропало и то шаткое душевное равновесие, в котором он умудрялся себя поддерживать. Когда у поэта пропадает доступ к единственному источнику жизни, гармонии, он начинает вести существование калейки, поскольку в жизни ровно таким калекой и считается. Обостренное восприятие, гипертрофия мельчайших обид, мнительность, зависимость от чужих мнений, панические приступы – все это необходимый инструмент для сочинительства, но невыносимый груз для жизни. Поэт оказывается в положении золотоискателя, обремененного страшным количеством тяжелого инструментария, но золотой жилы нет, и весь этот груз он тащит на себе напрасно. Начинается множество имитационных мероприятий, попытки приблизиться к творческому процессу, сочинив рекламу для магазина или лозунг для пролетария, который, вот беда, никак не хочет мыть руки. Но это лишь усугубляет депрессию, поскольку не дает контакта с творческим «я». Все разговоры о вдохновении, музе, внезапных приливах творческой энергии – лишь робкие синонимы для очень простой, в сущности, вещи. Сочиняя, поэт обращается с этим самым творческим «я», который все видит, слышит, знает, но доступ к нему тщательно закрыт. Эта вторая личность не выдержала бы и часа в мире, в котором мы живем, и потому контакт с ней возможен лишь точечно. Дальше текст уже дорабатывается технически. Вот с этой личностью, вечно страдающей и все понимающей, Маяковский больше не контактировал. Она ушла на недостижимую глубину, потому что мир стал ей невыносим окончательно. Говорить о причинах его кризиса следовало бы в контексте всеобщего творческого кризиса, охватившего тогда советскую поэзию, да, пожалуй, прозу. Есенин повесился, Мандельштам замолчал, уйдя в переводы. Пастернак, его спасало душевное здоровье, героически выстраивал поэтический нарратив, проедая гору, поэмы «Лейтенант Шмидт». Это, собственно, его выражение. Цветаева за границей пишет все меньше. Вторая половина 20-х и для нее стала периодом молчания. Ахматова сочиняет по стихотворению в год, и то не во всякий. Сильвинский перепевает достижения у Ляляевщины, сочиняя откровенный идиотский роман в стихах «Пушторг». Поэзия второй половины 20-х уродливо деформируется, в этом уродстве есть свое очарование, как в изогнутой карельской березе. Но болезнь есть болезнь, и поэзия Абериутов стоит чрезвычайно близко к безумию. Пользуясь приемами Хлебникова, она лишена главного в нем – хлебниковской утопии, устремленности в будущее. У Абериутов никакого будущего нет, и даже торжество земледелия Заболоцкого по отношению к хлебниковским мечтам о переустройстве земшара откровенно пародийно. Стих выдает это, хотя автор искренне пытается поверить в собственные фантазии. Есть формы жизни, выживающие под немыслимым давлением. Так выживает абсурд, так существует в НЭПовской России гротеск столбцов, и возникают мистерии Веденского, в которых все о смерти. Но лирическая поэзия в этом мире гибнет. И Маяковский перестал писать лирику вовсе не потому, что избрал этот путь. Можно было любить советскую власть, а можно ненавидеть. Поэзия дышит где хочет, она может вдохновляться коммунистическими утопиями, а может утопия отдельного, частного существования. И вообще убеждения поэта играют последнюю роль. В атмосфере постоянного страха и унижения лирика не существует, и Маяковский здесь лишь один из многих. Писать он не может исключительно потому, что каждый день приходят сообщения о новых арестах, посадках, публичных судах, разоблачениях, ограничениях, словом, обо всем том, что Маяковский ненавидит особенно глубоко и страстно, обо всем, чего он не переносит органически. Сказав Катаняну в марте 1930 года о том, что самое страшное в мире – судить и быть судимым, он выразил то, что составляет основу, тайную суть его личности, и в этом смысле он и остается поэтом прежде всего. Он может сколько угодно призывать к уничтожению врагов советской власти и даже лично участвовать в травле, как было в истории с Пельником и Замятиным. Он может писать гневные, довольно фальшивые тексты, вроде «Господина народного артиста». Но сами расправы теперь уже физически никогда не представлялись ему нормальным стилем государственного управления. Война, ладно, война все списывает, в войне рискуют обе стороны, но когда рядом с тобой постоянно работает государственный пресс, уничтожающий беззащитных и бесправных, жизнь становится невозможна, а сама мысль о творчестве кощунственна. Маяковский не переставал верить в советскую власть, думаю, до конца, но ему нечем стало дышать. Он еще не связывает это напрямую с теми идеями, которые 10 лет так самоубийственно защищал. но не может не видеть, что к десятилетнему своему юбилею эта революция, которая была единственным смыслом его жизни, пришла совершенно переродившейся. Было бы непростительной ошибкой и упрощением думать, что советская власть с самого своего рождения не занималась ничем, кроме репрессий. Еще большая ошибка думать, что репрессивный уклон начался с года Великого перелома, проклятого 29-го. Главным содержанием всей второй половины 20-х были именно расправы, суды, поиски новых врагов. После 25-го дышать все труднее, насквозь проюбилейный 27-й год окончательного прощания с иллюзиями. Все попытки оправдать происходящее ни к чему не приводят. Так бессмысленно во время дождя кричать о благотворности холодных обливаний. Все равно мокрый. Истинное его завещание не мертвый жестяной во весь голос, а хорошо. Маяковский не может писать, потому что не может дышать. И смысл названия этой поэмы совершенно очевиден, ведь первоначально Маяковский назвал ее «Октябрь», но потом выбрал другое название с другим смыслом. «Хорошо» — предсмертное благословение Блока, о чем Маяковский писал в «Некрологе». «Мы дошли до детского подъезда, спрашиваю, нравится?» «Хорошо», — сказал Блок, а потом прибавил, «у меня в деревне библиотеку сожгли». Поэма Маяковского тоже предсмертное «Хорошо», сказанное у детского подъезда. Только не библиотеку сожгли, а революцию убили. А так все хорошо. Аналогии и параллелей с 12 тут множество. Но главное – амбивалентное отношение к эпохе, в которой прекрасно сочетается со зверским. Никогда, нигде больше Маяковский не был так откровенен в описании собственной трагедии. Хорошо, поэма жестокая, в ней словословия революции немногочисленные, кстати, и не слишком громкие, сочетаются с редким по объективности рассказом о жестокости и мрачности эпохи. Больше того, в ней есть и тоска по сожженным библиотекам, и предсмертное благословение новым временам, в которых автор уже себя не видит. 19-я главка в этом смысле, пожалуй, лишняя, но образцовая ее фальшь показательна. Да, таков голос новой эпохи.